Но почему отдан лжи? Ты ведь писала о фашизме, о глобальных проблемах. Разве и они были блефом? Ах, оставь. Как-то один человек назвал эту мою деятельность надуванием щек по причине мировой скорби. И был прав. Хотя, в общем-то, для меня фашизм не был отвлеченным понятием. И тут же я заткнулась. В следующей фразе мне нужно было сказать, что фашизм был моим личным врагом, потому что был врагом его, Мемоса. А значит, сказать, что долгие годы моего существования принадлежали ему. Но нет, это нет, ни за что. И чтобы не поскользнуться на опасном повороте, я, сделанной лихостью, произнесла: «Хоть одно хорошо в моей России, фашизма там уже не будет». Мема скачнул головой. Как знать? Опыт трагедии и в опасности ее возврата. Смотри, Пелопоннес уже почернел. Профилософствовали мы закат. Мы опять надолго замолчали. И хотя я знала, что все сказанное мной Мемосу правда, мне вдруг стало отчаянно жаль тех времен, когда я писала ему письма, размышляя о всех этих материях, и жила своей болью. Мне стало ощутимо пусто, без желания поводить его по моцартовскому Зальцбургу, где шины детских колясок шуршат изобилием медной листвы, где перекликаются колокольни, или написать для него рассказ, подсмотрев чью-то жизнь. А потом и это, и другое, и что-то еще упаковать в историю нашей разлуки, как делалось в старинных книгах, которые любил когда-то Мемос. Я именно сейчас поняла, что мое освобождение от Мемоса не принесло мне ничего, кроме механического ступания по жизненным передрягам, лишенного исступления, фантазий и блаженного смысла. Или это удел женщины – постигать мир только через любовь, ее женская ограниченность? Печально, барышня. «А где же русский ужин?» – спросил Мемос. «Будет тебе русский ужин. Все будет. И кофе, и какао». «Какао не пью». Мемос не взял цитаты. Он Ильфа и Петрова не читал. Где-то там, за 39 земель, за 39 морей, означился Пирейский порт. Тонким ожерельем огней он охватил горловину черной воды, не сомкнувшимся ожерельем, а только полукружьем притиснул ее. Вода за бортом парома в темноте не была видна. Она просто вздыхала и едва постукивала о плоть судна. И казалось, паром не плывет, а просто движется над бездонной и полой пропасти. И вместе с паромом я тоже бесшумно двигалась над пропастью, способной поглотить меня, уничтожить паникой приближающегося конца. Однако никто из пассажиров парома, видимо, подобного чувства не испытывал. Для них приближение порта было просто концом путешествия. Концом, в котором нет конечности никогда, а лишь завершение этапа, сулящее многозначность наступающего вскоре дня. Мы стояли на палубе, и навстречу нам двигался Пирейский порт. Он уже не виделся ожерельем бледных огоньков. Он взрывался, подобно праздничному фейерверку, изобилием цвета, света их перекличкой, переброской, перемигиванием –